Я уединился в резервной рубке, где принялся настойчиво вызывать адмирала Горчакова. Адмирала я не застал, зато связался с главным штабом. Мне для этого потребовался почти час. А когда я все-таки соединился с операторами Цереры и узнал новости, то еще больше помрачнел. Невероятные успехи военной кампании людей уже стали известны галактам и даже взбудоражили умы многих в Совете рас. Неожиданная атака на все важнейшие ключевые узлы инфраструктуры даяков оправдались на все 100%. Разумеется, в сообщениях ни слова не говорилось о том, что златокожие не сделали по нам ни единого выстрела в ответ. Зато многим журналистам земных телеканалов хватило ума сравнить меткий выстрел Хаарпа с легендарным залпом Авроры во время Великой Октябрьской революции 17 года 20 века. Восторженные вопли и слюни по всем каналам мешали понять истинные масштабы трагедии. А когда я все же добился ответов на поставленные мною вопросы, душу стиснули холодные тиски ужаса и страха. По последним сводкам, Аурелла пала. Хаарп над Марсом одним махом уничтожил всю патрульную эскадру. Остатки флота даяков нейтрализовали появившиеся в нужные моменты тамины, а именно флагман командора Скеллы. На Хидос благополучно приводнился десант и теперь победоносно развивает наступление по всем островам, на которых находились города. Секретные базы даяков на Земле также захвачены в целости, и сейчас ведется учет захваченных трофеев. Лунные станции и космические доки также под контролем вояк Альянса. На Марс переброшены дополнительные подразделения морской пехоты и удвоен контингент персонала. «Вы хотели поговорить со мной, командир? Похвастайтесь своими ратными подвигами. Я весь внимание». Случающимся от радости лицом, адмирал расплылся в улыбке, благосклонно принимая из рук помощника горячий чай. «Наслышан о ваших успехах». «Это все большая ошибка, адмирал», — быстро сказал Ян, наблюдая, как его улыбка медленно сползает, а лицо ожесточается. «Просто выслушайте меня. Златокожие умертвили себя сами, без нашего участия, а последний из существовавших в этой галактике даяков перед смертью утверждал, что знает, где находится главный дедрический узел врат. Мои люди убили его до того, как он успел сообщить мне координаты. Это большая утрата, но его слова подтверждают, что мы тратим силы не там, а действуем вслепую и наугад. Если мы сейчас же не подвергнем тщательному анализу захваченную в командном центре информацию, мы рискуем упустить момент и навсегда оборвать последнюю ниточку, связывающую нас с культом ждущих. Вы пьяны? Или у вас под действием эйфории временное помутнение рассудка? В момент наивысшего триумфа всех людей вы вдруг начинаете плести несусветную чушь. Плевать, что слуги даяков сдались добровольно, тем меньше нам работы. Но я не позволю преуменьшать наши заслуги и успехи. Планированием этой операции мы занимались не один год». «Вы меня совсем не слышите», – горячо возразил я, ощущая гнев. «Уничтожать даяка было величайшей ошибкой. Он мог быть ценным союзником и не угрожал нашему суверенитету». «Вы можете вернуться с почетом на Землю», – как ни в чем не бывало, продолжил адмирал. «Или продолжить миссию по патрулированию системы Игнеон. Выбор за вами. Руководство Альянса хочет быть поближе к кванторам, когда они вынесут на обсуждение земной вопрос». «А кто будет патрулировать Солнечную систему? Элизиум?» – удивился я. «Элизиум временно останется на орбите Хидоса, потом отправится с полезным грузом на Тармведру. Миссию патрулирования мы доверим командору Криари, вызвавшуюся добровольно охранять околоземное пространство от возможных актов агрессии со стороны тех галактов, кто ошибочно посчитает нас легкой добычей. Их ждет неприятный сюрприз». «А вам не кажется странным, что Криари, вразрез установленным миротворческим правилам, поддержала одну из воюющих сторон? Как мы после этого можем ей доверять?» «Ой, перестаньте, Алёшин, уймите свою паранойю. Ее поступок не имеет никакого отношения к теории заговора. Все просто. Она поддержала нашу сторону, потому что конфликт все равно рано или поздно мог вылиться в кровопролитие. Жертв в этом случае могло быть значительно больше, и люди могли исчезнуть как вид. Кроме того, мощь ее звездолета гарантирует нам преимущество в космическом бою против любого известного нам противника. Плодотворное сотрудничество с Крулкаей приносит первые плоды. Кванторы тоже выразили заинтересованность посетить базу Церера и лунные доки. Они готовы предоставить нам помощь по урегулированию разногласий с теми расами, кто откровенно критикует нас за выбранную силовую позицию. Разумеется, я дал добро, и вскоре к нам прибудут первые их представители. Не слишком разумно начинать собственную мирную политику со смены союзников. Мы не можем читать мысли галактов и не знаем, какой интерес они преследуют, идя нам навстречу. Атлас Виктория среднего класса, не чета флагману Этаминов, но это наш корабль. Сейчас мы пытаемся переступить через собственные принципы миролюбия и променять шило на мыло. Пока самые боеспособные наши части распылены вдали от дома на охране второстепенных объектов. Это очень опасная ситуация. Земля открыта для нападения извне. Вы это понимаете? «Ерунда», – холодно отрезал адмирал. «Приказ остается в силе. У меня мало времени, потому что послы доброй дюжины фракции выстроились в очередь, требуя срочной встречи со мной. Правильно мы поступаем или нет, рассудит история. У вас еще что-то?» «Я отправляюсь на патрулирование в нейтральную зону, но в любой момент буду готов вернуться, чтобы защитить Землю в случае агрессии ждущих», – так же холодно ответил я. «Прекрасно. Займитесь этим, раз вы так хотите. Каждый день отправляйте рапорт мне в штаб флота на Землю. И вот еще что. На вашем месте я бы забрал свой честно заслуженный сертификат интергалактической полиции, дающий вам ограниченные права в пределах Союза рас. Вы должны быть довольны. Благодаря ему сможете продолжить начатое расследование по делу культа ждущих. Наша разведка докладывает, что генерала Лефлера в последний раз видели на Дотуме планетной системы Веги, что в созвездии Альфа-Лиры. Я знаю, с какой неприязнью вы относитесь к веганцам, но при всех их недостатках с ними тоже можно сотрудничать. Главное, не лезьте на рожон и как можно плотнее сотрудничайте с кванторами командора Лессерта. Это все, что я хотел вам пожелать в качестве напутствия. Удачи. И не забывайте про отчеты. И да, не надо больше ни с кем делиться своими страхами и умозаключениями. Мало ли что подумают». Не давая мне возможности ответить, адмирал Горчаков резко оборвал связь. Когда я не в самом лучшем расположении духа спустился в грузовой трюм корабля с целью побыть в тишине, вдали от суеты, так сказать, то очень удивился, встретив там Настю. Она с азартом, неведомым простым людям, вертела гаечным ключом под днищем малыша. Хитро покосившись на меня из-под выбившейся чёлки, насмешливо спросила. «Что случилось, генерал? Все празднуют величайшую в истории людей победу, а на вас лица нет. Словно это мы, а не дояки, проиграли войну и теперь пожинаем скорбные плоды. Согласна, миссия получилась странная. Но я рада, что все закончилось без жертв среди нас». «У меня на душе кошки скребут, и я не считаю нашу авантюру победой», – честно признался я, облокотившись о борт вездехода. «Мы оставили свой дом без защиты, сосредоточившись на завоевании слишком далеких миров. А меня в очередной раз обвели вокруг пальца проклятые бюрократы, ловко воспользовавшись моим незнанием ситуации. То, если не мы будем защищать старушку Землю, взрастившую и поставившую человечество на ноги? Ладно, забудь. Это всего лишь глаз вопиющего в пустыне и мысли вслух, не подкрепленные серьезными доказательствами. У нас все получилось слишком просто, и смерть дояка не пройдет для людей бесследно». «Слишком просто?» Анастасия удивленно покачала головой. «Вы не правы. Если у нас не было потерь, это еще не значит, что мы не рисковали. Риск был, и немалый. Да вы и сами знаете. Мне тоже не по себе, что так получилось с дояком. Но такова жизнь, выживает сильнейший». Девушка снова вернулась к ремонту. Это была не ее обязанность, но она все равно любила самостоятельно исправлять мелкие неполадки вездехода. Молча наблюдая за ней со стороны, я решительно спустился к ней в ремонтный лаз под бронемашиной и неожиданно для самого себя обнял ее за талию, чтобы крепко привлечь к себе. Настя не стала отстраняться, а со всем пылом, на какой была способна, ответила взаимностью. Плотина субординации, что сдерживала чувства, копившиеся в нас еще с самой первой встречи на станции Квантория, неожиданно дала трещину и рухнула под натиском желания. Не обращая внимания на неподходящее место и время, я расстегнул магнитные молнии скафандра и яростно скинул его на грязный пол. Настя, без ложного смущения, последовала моему примеру, скинув инженерный комбинезон. Горячая волна нежности затопила меня, заставив позабыть обо всем остальном на свете. Были только я и она, и больше никого в целом мире. «Слишком долго мы шли к этому», – горячо прошептала Настя, прижимаясь своим гибким телом ко мне. «Я не намерена ждать еще столько же». «Лучше поздно, чем никогда», – ответил я, но она закрыла мне рот ладонью. «А если застукают?» Настя лукаво посмотрела на меня. «С меня взятки гладки, а на вас, командор, ляжет недобрая тень. Вы ведь теперь герой Земли и большая шишка. Что вам такие простые девушки, как я? Когда вам будет рада любая на свете женщина?» «Пожалуйста, называй меня просто Дима. Я не шишка и уж тем более не герой. Никогда им не был и не стремился стать. Мой удел – разделять трудности с бойцами, а не просиживать штаны в кабинете с искусственным климатом, пока из меня лепят золотого идола». «За это я и люблю тебя, Дима. Ты истинный герой, и таковым останешься для меня навеки». Целуя восхитительно отзывчивые губы Насти, мне хоть на миг хотелось позабыть про все проблемы и заботы. Ощутить себя просто человеком, свободным от дел и забот. Мы, люди, стояли на пороге величайших событий и открытий в новейшей истории. Хотим мы того или нет, мы должны упредить культ ждущих и первыми нанести удар. Я подозревал, что за всем происходящим, чему я стал невольным свидетелем, скрывается некто зловещий и древний, как сама Вселенная. Кто, просчитав свои действия на 10 ходов вперед, управляет поступками своих марионеток, как обычный и хитроумный кукловод, дергающий за ниточки. Вот он-то и есть наш истинный враг. Я не считал, что Сайрус подходит на роль этой закулисной силы. Уж больно нетерпелив и мелочен. Скорее всего, он такая же безвольная марионетка, как и все остальные. А может, я просто обманываю себя, и ничего из того, о чем подозреваю, нет в реальности. Может, имеет смысл позабыть о страхах и подозрениях и в волю насладиться победой? В уме всплыли слова песни. «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины». Планета Хлория. Звездная система Игнион. 2 года спустя. На мгновение, выглянув в окно, за которым жили своей странной жизнью жители полуденного заката, штандарт-майор Василий Аксенов потушил окурок и щелчком пальцев отправил его наружу, после чего плотно закрыл бронированные ставни, как того требовали правила безопасности. Раздумывая над моими словами, он включил кондиционер на полную мощность, но жара и духота от этого никуда не исчезли. Маленький кабинет почти не имел мебели, за исключением сенсорного рабочего стола, бронированного сейфа, пары стульев и небольшого шкафчика, где была собрана внушительная коллекция бумажных книг классиков прошлого. На стенах развешаны голограммные репродукции видов Земли, создавая иллюзию настоящих окон. За ними реалистично шуршала листва в дубовых и березовых кронах. Тихо журчал прохладный родник, вытекающий из-под массивных белых булыжников. По небу среди туч с криками летит стая журавлей. Пушистые облака на глазах темнеют, и вот уже со всех сторон сверкают молнии, и пространство пронизано косыми струями дождя. Шквальные порывы ветра поднимают ворох опавших листьев, печально кружа их в воздухе, словно невесомые пылинки. С виду простые сюжеты, но от их вида мою душу сжала тоска по дому. 2 долгих года погони и расследований привели меня к первоисточнику заговора на планету Хлорию. «Проклятый климат!» – в очередной раз пожаловался Аксенов, подливая в свой и мой стакан холодной минеральной воды. «Тело покрывает отвратительная липкая пленка. Сухую одежду через полчаса хоть выжимай. Бывал я не раз во Вьетнаме и Камбодже. Посещал Центральную Америку в составе группы военных советников. Приходилось летать даже в Бразилию в район дельты Амазонки. И нигде, заметьте, не встречал подобного. Больше всего меня сводят с ума эти проклятые вспышки на звезде. После каждой температура и давление скачут и прыгают, словно обезумевшие кенгуру в течке. Хоть не приходится дышать через респираторную маску и носить проклятый скафандр. А может и зря. Вам не жарко в своей тяжелой амуниции? «Я привык», – ответил я, делая маленький глоток из стакана. В костюм встроены сенсоры и умная система диагностики, так что внутри него самая оптимальная для меня температура. «Везёт. Может быть, и мне такой же костюмчик организуете через своих поставщиков? Вступайте в мою команду, и у вас такой же появится». Контрразведчик усмехнулся, откинулся на спинку рабочего кресла, поставив лицо под мощную струю холодного воздуха, идущего от кондиционера, установленного под потолком. «Я подумаю над этим, но в любом случае спасибо за предложение». «Вся проблема во влажности, а не в жаре, Василий. Квантовые ожоги не самые худшие, что может здесь произойти. Это очень неприветливая планета, где жестокость и кровожадность не являются чем-то запредельным или шокирующим. Ваши разведывательные станции собирают до 95% всей информации о передвижении квантеров и галактов в этом рукаве галактики. Теперь, когда мы знаем, что артефакты представляют для многих огромный интерес, я выбрал именно эту планету для осуществления задуманного. Вы прожили здесь больше 6 лет, и как начальник внешней разведки скопили массу полезной, но, к сожалению, до сих пор не востребованной информации. Ваше руководство считает ее второстепенной и не спешит к тщательному анализу. В самом деле, кому интересно, куда вывозят растительные грузы с планеты или откуда прибывают ксилы с оборудованием? Мне необходим доступ к этой информации. Если такой сбор информации и осуществляется, то это секретная информация. Аксенов безразлично пожал плечами, хотя в его глазах читалось удивление от моей осведомленности. «Признаюсь, я знаю о делах местных аборигенов меньше вашего. Вы исследовали планету вдоль и поперек, пока я просиживал штаны в этом кабинете, шурша бумагами на столе. Кому, как не вам, известному исследователю, знать все тонкости здешних обычаев?» «В последнее время я ограничен в передвижении. Много другой работы». «А как же новые знакомства в среде квантеров?» «Этого недостаточно, Василий. Нужно тайно от всех перенастроить работу станции в режим скрытного наблюдения за рядом объектов инфраструктуры галактов. Ни один квантер на такое не подпишется. Они не привыкли идти в обход установленных правил. Тем более, когда дело касается наблюдения за членами Союза РАС. И еще это займет много времени, которого у нас нет». «Другими словами, вы просите меня наплевать на первостепенные задачи, поставленные передо мной командованием Альянса, и полностью сосредоточить работу станции на том, что лично вас интересует. И не важно, что меня за это четвертуют. Толково придумано. Правила диктуют мне послать вас подальше и доложить о вашем требовании командованию, но я этого делать не стану. Вы мне здорово помогли в прошлый раз, и за это я у вас в неоплатном долгу. Если вы говорите, что дело важное, то я поверю. На переориентирование антенн станций уйдет какое-то время. Только договоримся сразу. Мои станции в обмен на информацию». «Спасибо за доверие. У меня на борту целая банда самых отчаянных головорезов, прошедших огонь и воду. Они очень расстроились победным блицкригом на Хидосе и жаждут реванша в настоящем бою. Для этих парней главное – располосовать врага на ремни, а политика их волнует не больше, чем прыщик на заднице адмирала. Неужели вы хотите их разочаровать?» «Вот только не надо давить на жалость, умоляю!» Василий поморщился. «Вы очень много рассказывали про своих друзей из числа туземцев, с которыми познакомились в долгих странствиях по Хлории. Почему бы не привлечь их к агентурной работе? Думали об этом?» «Не хочу впутывать грязные игры интриганов. Для них я вознесся на небеса прямо к богам. Пусть так и будет. Вы поможете или и дальше будете вилять, как маркитанская лодка? Ладно, рассказывайте, что у вас на уме, а я погляжу, что можно сделать. Отодвинув в сторону два пустых стакана, я передал Аксенову через стол стопку трехмерных снимков. Изображения были сделаны 2 дня назад над южным полюсом Хлории. На инфракрасном изображении под вековечными льдами Кослована были запечатлены сигнатурные очертания чужеродного объекта, расположенного на глубине 100 метров. По агентурной информации, пульт ждущих сосредоточил все свое внимание именно в этом безлюдном регионе планеты. Если бы жители Северного Гоа не указали моим разведчикам на странные огни в глубине ледяной пустоши, мы ни за что не узнали бы, что там в полной тайне от всех копаются адепты. С самого начала я хотел выяснить как можно больше об этих руинах, так сказать, с целью их изучения. Но Белотрианская администрация наотрез отказалась мне в этом помогать, сославшись на чрезмерно опасные последствия. Пришлось действовать в обход и начать именно с Кослована, самого малоизученного региона Хлории. При опросе жителей Северного Гоа всплыла куда более занимательная информация. После долгих лет бесплодных поисков и расследований мы смогли обнаружить деятельность Сайруса и где, прямо под носом кванторов, где этот негодяй чувствовал себя прямо как дома. Его фантастическая наглость была просто феноменальной. «Как видите, раскоп свежий», – сказал я, указывая на снимки. Силовое поле адаптивного камуфляжа не позволяет с орбиты различить детали. Еще месяц назад в том районе на плато ничего не было, а сегодня это целый город со своей инфраструктурой. На этом снимке различимы контуры площадки для грузовых випперов. Когда мы ударим, а это произойдет в очень скором времени, я хочу знать, куда побегут адепты, когда мы им как следует накрутим и подпалим хвосты. Мне доложили, что у вас имеется в наличии оборудование, полученное по договору от Боронов, которое способно отслеживать, в какой именно точке Вселенной выпрыгнет корабль, если воспользуется одним из 2-струнных порталов. Мне необходимо знать все места, куда ринутся эти крысы. А потом я накрою их базы одну за другой в порядке приоритетной очередности. С вашей аппаратурой мы легко выследим их и прижмем к пальцу. «Опасный вы человек, Дмитрий Игоревич!» Аксенов криво улыбнулся. «Не успела Земля получить долгожданную независимость, как вы спешите отпраздновать это замечательное событие, разворошив осиное гнездо. Не сегодня-завтра Альянс реформируют, ему на смену придет Федерация, о которой давно болтают в высших кругах на Земле. Мы превратимся в законопослушную фракцию, отринувшую насилие. По договору мы будем обязаны разоружиться, уничтожив все наступательное оружие и арсеналы, в том числе и ваш корабль». «Да, и всем станет не до ждущих. Нам навяжут миролюбивые законы Крулкаи, и мы одну неволю сменим на другую», – закончил я за него. «Вы все правильно говорите. Но я не безосновательно считаю, что наши соотечественники на такое никогда не согласятся. Вся наша история – это бесконечная битва под солнцем. Мы можем подписать тонну соглашений, но на полное погружение никогда не согласимся. Только не после того, что произошло в 2013 году». Откинувшись на спинку кресла, начальник внешней разведки глубоко задумался над моими словами. Он так же, как и я, прекрасно знал, что о мирном существовании можно только мечтать. Как выяснилось, даже среди сверхблагополучных галактов нередки убийства и конфликты. Просто их никто не афиширует и не кричит на каждом углу. «Если я не прав, вы рискуете только своей должностью», – сделал я новую попытку уговорить. «В случае успеха, полученные дивиденды с лихвой окупят долгие годы бесплодных патрульных миссий. Сотни погибших на службе людей, тысячи часов напряженной работы. Вы читали мой отчет и знаете. Опасность куда более реальней, чем думают старые пердуны на Земле. Адмирал может сколько угодно на знатных приемах чванливо пожимать руки послам Крулкаи. Я останусь при своем мнении и им не доверяю. Предали одних, предадут и других». Стараюсь помочь в силу своих возможностей. Пока же мой ответ прежний. Моя помощь ограничится предоставлением разведданных, касающихся передвижений кораблей над планетой и только. Но не могу я глобально перенастраивать работу станций. Не могу. С меня шкуру спустят с живого и зашлют в такую дыру, по сравнению с которой эта планета покажется сущим раем. Понимаю. Вы можете сообщить о результатах декодирования информации, с таким трудом добытой мной? Есть сдвиги в этой области? Или все глухо? Наши лучшие умы бьются над этой проблемой. Но результат пока нулевой. Мне жаль. Иного я и не ожидал. Встав со стула, я медленно прошелся по комнате. Без санкций адмирала Горчакова я бессилен. Попробовал оправдаться Аксенов. А он не желает портить отношения с галактами неуместными сейчас расследованиями. Я слышал, вы долгое время настойчиво добивались разрешения от командования на посещение Дотума, и каждый раз приходил отказ. Примите добрый совет, Алёшин. Бросьте вы эту затею, пока не поздно. Оно вам не по зубам. Вы рискуете не только карьерой, но и жизнью. Вы как-то сказали, что вам интересно, какое у меня мировоззрение. Коли я не боюсь сильных мира сего. Я отвечу. Адмирал Горчаков, как и любая другая шишка на Земле, всего лишь жалкий муравей по сравнению с мирозданием и Вселенной. Он – фигура без сомнения больше, чем вы или я. Но все-таки муравей, который пытается выдать свои муравьиные дела за нечто важное и нужное. Когда на кону большие ставки, глупо бояться от дисциплинарных и прочих взысканий от недальновидных руководителей, которые не разбираются в ситуации и предпочитают хорошую мину при плохой игре. Все мои действия направлены исключительно на защиту от ждущих. Их все блокирует всего один человек, который, по идее, и должен заниматься безопасностью. Я даже обратиться за помощью к квантерам не могу. Они не делятся информацией с посторонними. Более того, мой провал во время испытаний породил ко мне недоверие и скрытое презрение. Квантеры не хотят даже встречаться со мной. Василий на это лишь пожал плечами, как бы говоря, что он человек маленький, и если бы все зависело только от него, то все проблемы в этой вселенной давно были бы решены. Еще немного поговорив за жизнь, мне удалось уговорить Аксенова отправиться вместе со мной на встречу с военным атташе Альянса, чтобы попробовать уломать его дать добро на проведение разведывательной миссии на Козловане, так как мой статус не позволял мне принимать такие решения в одиночку. Аксенов нехотя уступил и направился следом за мной.